Даже такое небольшое количество кораблей было подспорьем, и Акбар надеялся провернуть еще пару трюков, но тут Викт выложил козырь. У республики тоже оказались новые корабли. Сначала он принял их за триумфы, но потом понял, что они на четверть короче, а затем понял, что ему нечего им противопоставить. В битве у Таласи дюжина этих кораблей буквально засыпала их ракетами, на каждом корабле было по 80 пусковых установок. Каждые 3 минуты дюжина этих кораблей посылала по 960 тяжелых фугасных ракет. Бой продлился 10 минут, и они потеряли 17 щедростей, 9 бунтарей и 2 инсургента, и это при том, что весь огонь пришлось переносить на ракеты, чтобы сбить их. Особенно хорошо с этим справлялись щедрости, и лишь половина вражеских ракет достигла своей цели. Впрочем, даже половины было чересчур много, и это без потерь со стороны республиканцев. Сегодня у Ланкасшира Акбар бросил в лобовую половину тех кораблей, что у него были. Цель их была только одна – новые корабли противника. Но, как оказалось, ракетное вооружение было не единственным способом уничтожать противника. Открыв огонь с дистанции, недоступной для большинства орудий сепаратистов, они показали свое превосходство и в этой области. И если бы эти новые корабли были одни, но нет, там были и привычные охотники, и триумфы, и более мелкие корабли, действующие слаженно и в серьезной связке. У них не было ни шанса. «Адмирал, мы готовы совершить гиперпрыжок. Уходим», – скомандовал Акбар, и уцелевшие корабли сепаратистов начали отступление. Через пару минут, когда они уже находились в гипере, с ним на связь вышел сам граф Дуку. «Адмирал Акбар, граф Дуку, чем обязан? Доложите обстановку. Ланкасшир потерян. Мы отходим к Квиэйлуру. Нужно организовать оборону. В этом нет необходимости. По прибытии на Квиэйлур продолжайте движение через Антар на Гиндин. По пути заберите оборонительный флот Квиэйлура. Мы отступаем. Нам поступили сведения о применении противником новых кораблей. Кроме этого, враг готовит вспомогательный удар через Экзодиэн, чтобы помочь Викту. В этих условиях оборона этих планет признана нецелесообразной. Ваш приказ принят, граф», — с некоторым облегчением ответил Акбар. «Похоже, битву они проиграли, и Викт одержал очередную победу. И вновь с вами теневое вещание. Возрадуйтесь, граждане Конфедерации Независимых Систем. Беспрецедентная операция, начавшаяся неделю назад, завершилась успехом. Дуанинга, адмирал нашего флота, совершил дерзкий прорыв с верфи Файроста и привел в пространство, контролируемое нашим флотом, 79 кораблей новой конструкции. Как показал опыт их применения, они могут на равных сражаться с основными типами кораблей противника. Это в очередной раз доказало превосходство наших конструкторов над республиканскими. Уэттамбар уже заявил нашему корреспонденту, что наградит выдающегося адмирала, и сообщил, что очень скоро на верфях конфедерации начнется массовое производство кораблей новой конструкции. Граф Дуку в коротком интервью высоко оценил действия Дуанинга и пожелал ему дальнейших успехов в военных операциях. А теперь к новостям экономики. На фоне недавнего спада конфедеративный кредит начал укрепляться после удачных действий адмирала Дуанинга и прибавил за последние дни сразу 140 пунктов. Республиканские дотари в свою очередь продолжают терять в цене, и за этот же период упали на 42 пункта. Экономисты советуют вкладывать в пикгаты. Валюта пространства хаттов значительно укрепилась за последние полгода, и причин для снижения стоимости в ближайшее время не предвидится. Кроме этого, на фоне новостей советуем вкладывать в акции верфи Дака и Монкаламари, которые наращивают производство кораблей для нашего флота. Это принесет неплохие дивиденды уже в самое ближайшее время. Собравшись на мостике флагманского триумфа, я с ученицами и офицерами внимательно смотрел на голограммы высшего адмирала Ханники и магистра Шаакти. Так как противник смог ускользнуть, похоже, они ушли по третьестепенным гиперпутям в режиме полного молчания. Прорвавшиеся к Бринталу лишь отвлекали внимание. Неприятная ситуация. Что там по вирусу, что поразил системы слежения? Уже разобрались и начали принимать меры, лорд Викт. Ясно. Лорд Викт, вы закончили операцию? Да, Квиэйлур уже наш. Полностью. Да и был там лишь небольшой гарнизон дроидов, всего 100 тысяч. Отлично, лорд Викт. Какова общая ситуация? Почти все корабли имеют повреждения той или иной степени. Есть безвозвратные потери. Офицеры и солдаты вымотаны. Задачи, поставленные перед вами в этой операции, лорд Викт, полностью выполнены, объявила Ханника. Передаю приказ на возвращение к месту вашей дислокации, на Корусант. Передайте охрану Квиэлура эскадрам, прибывшим с Экзодиена. Ваши наземные войска, задействованные в гарнизонах, будут постепенно заменены частями второй секторальной и переправлены к вам. Сколько их, кстати? Около 250 тысяч на 7 планетах. Хорошо, мы займемся этим как можно быстрее. С победой вас, лорд Викт. Ханника отключилась. Отлично постарались, Микари, произнесла Шаакти. По возвращении на Корусант посетите храм как можно скорее. Что-то случилось. Ничего срочного, но нужно поговорить. Прибуду как смогу, магистр Ти. Голопроектор погас, и мы остались одни. Сколько мы там воевали? Хат, я потерял счет дням. Но все закончилось, мы живы и победили. Что? Все на мостике замерли, смотря на меня. Переглянувшись с ученицами, я усмехнулся. Поманив пальцем Мира, я тихо произнес: «Связь по флоту». «Сейчас, сэр», Кристин быстро защелкал клавишами и через пару секунд кивнул. «Говорит лорд Викт, мы победили. Враг отступил, и наша задача выполнена. Мы возвращаемся на Корусант». Находящиеся в рубке офицеры и клоны, словно сговорившись, ответили дружным ревом и криками «Да, победа!» «И лорд Викт!» «И я чувствовал, что эйфория охватила буквально всех разумных на всех кораблях. Не удержавшись, я воздел вверх сжатый кулак. Мы победили!» Ответом снова был дружный рев десятков людей на мостике и сотен тысяч на других кораблях, вложивших свою толику в эту победу. Аж мурашки по коже. И, часть 10, глава 105. «Ожидай неожиданного, и ничто не застанет тебя врасплох, доктор Кевин Кейси». Собравшиеся в кают-компании флагмана офицеры Мерн-13 расположились на диванах и за столиками, отмечая окончание операции. «Господа и дамы», Кернатаун Ренаун поднял свой бокал. «Это было непросто, но мы в очередной раз победили. Выпьем же за это». «Да, выпить нам не помешает», поддержала его и Тайн Клирмур. «До Корусанта еще далеко. Старгейзер, где мы сейчас?» «Скоро выйдем на орбиту Динана», сообщил Сави. «Ну, а там часов 7, и будем у Корусанта». Салван Кабаяши рассмеялся. «Хорошо, что можно иногда спихнуть работу на заместителей. Пусть учится», Гилок Пиллион усмехнулся в усы. «Когда им еще удастся покомандовать кораблями и соединениями? Такой опыт много стоит. Ну, довести корабль из точки Аурик в точку Беш. Я не знаю, каким идиотом нужно быть, чтобы не сделать этого. Даже дроид на это способен», Лихтендель Цери развел руками, после чего подхватил бутылку, стоящую на столе. «Еще по бокальчику, адмирал?» «Не откажусь, адмирал», Пиллион подставил свой бокал. Салван фыркнул. «Все не наиграетесь, что старый, что молодой. Почему бы и нет? Это признание наших стараний и заслуг», ответил Дона Ширанью. «Вы тоже решили к нам присоединиться, Лина Рига?» спросил Винду Барвилл у женщины, сидящей напротив. «Почему нет?» Сумераги пожала плечами. «Конечно, я могла бы потратить время на более полезные вещи, например, дописать отчет, но лорд говорит, что не нужно отрываться от коллектива. Кстати, где он сам?» поинтересовался Деклан. «Вот уж кому тут не зазорно находиться, так это ему. Имейте совесть, Ниал. Кому как не ему нужно отдохнуть», возразил Ширанью. «Да и я слышал, что он еще и интервью той журналистке давал». «Совершенно верно», подтвердил Старгейзер. «Она улетела буквально час назад на своем челноке. Не очень жалую я журналистов», проворчал Пиллион, «но эта девочка знает свое дело. Репортажи вышли на загляденье». «Это точно», кивнул Ренаун. «Впрочем, сейчас хорошие новости будут не лишними. У последнего репортажа уже 800 миллиардов просмотров», сообщил довольный Старгейзер. «Я тут мельком просмотрел ведущие каналы», Барвилл щелкнул пальцем по датападу. «Там творится что-то невообразимое. После прорыва блокады Файрастона джедаев спускают всех собак. Им припоминают все возможные прегрешения, начиная с того, что граф Дуку сам когда-то был джедаем, а теперь возглавляет конфедерацию независимых систем, заканчивая трагедией на Хамбарине. Да что там, вспоминают и Джабим, и битву над Джианазисом, недавний разгром 19-й секторальной и тот теракт в храме. Ну когда лорд с командирами пострадал, как бы и нам не попасть под этот информационный каток? Это маловероятно», Лина Рига замотала головой. «Я тоже слежу за ситуацией, и в Галаните нет ни одной статьи, критикующей лорда Викта. Почти ни одной, если быть точной, но это несущественно на общем фоне. Большая часть статей и репортажей исключительно положительного толка и смысла, да и по большому счету, за что его критиковать? Кстати, что-нибудь слышно о этих новых кораблях противника?» спросил Пиллион. Лира сказала, что она вылетела на Корусант в составе комиссии Куэта. «Там же будут группы инженеров с Ринделя и от Сиенера», — ответил Ренаун. «Анализ сражений показывает, что эти корабли оснащены мощными двигателями, имеют превосходную скорость. Броня этих кораблей очень толстая. Возможно, при их создании учитывался опыт столкновений с нашими кораблями. Из недостатков – только орудия. Видимо, мощностей для тяжелых у них на Файросте не нашлось, и на корабли установили только средние турболазеры плюс ионные орудия. С одной стороны, это хорошо, с другой, в отличие от остальных кораблей КНС эти имеют большое заброневое пространство и, как следствие, большой реактор. Поэтому орудий на этих кораблях очень много», — пояснила Ленарига. «И как, они лучше, чем наши новые победы?» «Сложно сказать. На дальней дистанции победы выигрывают за счет мощной артиллерии и ракет, но вот как все будет на поле боя», — женщина развела руками. «Но можно сказать, что это вполне удачная конструкция, уже сейчас представляющая опасность для наших кораблей, если же ее доработают. Кроме того, мы не знаем всех возможностей тех 2,5-километровых переростков. Это уже дредноуты, пусть и самые маленькие. С другой стороны, у республики флот становится все более и более специализированным, и ситуацию нужно рассматривать в комплексе. Впрочем, сейчас об этом говорить рано. Да и опять я о работе. Будем надеяться, что таких кораблей у противника будет не слишком много. Кстати, нам ведь положен отпуск», — спросил Лихтендель Цери. «Полагаю, что так», — Ренаун кивнул. «Как минимум неделя, если ничего внезапного не случится. Ну, обстановка на всех направлениях стабилизируется», — Клэрмур отсалютовала бокалом, «так что можно не переживать на этот счет. Вам ведь далеко до родины лететь, Цери. Зачем интересуетесь?» — спросил Гилот. «А это он не для себя спрашивает», — хмыкнул Барвилл. «Явно для мира. Он таки собирается сделать предложение госпоже Санторини», — оживился Ширанью. «Честно говоря, мне в это не верится. Поспорим?» – спросил Деклан. «Ставлю 100 кредитов, что он сделает ей предложение до конца недели». «Я в деле», – Ренаун улыбнулся. «Господа и дамы, кто будет держать банк?» Посмотрев на исчезающие корабли отряда Энакина, отправившиеся к Андерону, Оби-Ван Кеноби тяжело вздохнул. Впрочем, причиной его тяжелых размышлений была не военная обстановка. С ней-то как раз все было хорошо, если не сказать прекрасно. Республика взяла Веруджанси. В довольно легкой битве они с Энакином победили малочисленный флот сепаратистов и выдвинулись к Камбри. Там сопротивление было еще меньше, чем на Веруджанси. Большая часть кораблей конфедерации ушла сражаться против Викта, но похоже, эти подкрепления не помешали тому в очередной раз победить. Но это касалось только космоса. На планете был развернут мощный вражеский гарнизон, и клонам предстояло уничтожить многие миллионы боевых дроидов. А пока суд да дело, Кеноби предложил Энакину отправиться на Андерон со своим 501-м отрядом кораблей адмирала Юларина. Кроме этого, от Каши и Ка должны были прислать помощь военные с 12-й секторальной. Так что Кеноби рассчитывал, что через пару недель, максимум через 3, сепаратистов в этом районе галактики не останется. Нет, беспокоило его совсем другое. Падаван Энакина. Скайуокер отшучивался и отнекивался на вопросы по поводу этой с винтовкой, явно скрывая ее местонахождение. Обычно Энакин был не так скрытен, но в этот раз был настроен решительно. Попробовав разные подходы, Кеноби в какой-то момент потерял терпение и припер своего бывшего падавана к стенке. И тот сознался. Оби-Ван был готов услышать всякое, в том числе то, что она погибла, но вот то, что выложил ему Энакин. Теперь он понимал, почему тот молчал. Этин Тёрмуркан была беременна от клона по имени Дарман, и сейчас они где-то на Мандалоре, и кажется, они поженились. Ситуация была щекотливая. Оби-Ван как мог успокоил Энакина, ведь, судя по всему, это началось еще до того, как она стала его падаваном, а значит, вины Скайуокера в этом не было. Ну как не было, была, но не такая уж и серьезная. Он не стал давить на него, наоборот, попытался успокоить и сообщил, что сам займется этой проблемой. Энакин поблагодарил его и вроде как успокоился, чего нельзя было сказать о самом Кеноби. Как же все сложно. Собственный опыт подсказывал, что ничем хорошим такая история закончиться не может. Обычно, если об этом становилось известно, джедая изгоняли из ордена, или же он уходил сам. То же самое касалось партнера, если он сам был джедаем. Впрочем, если все оставалось в тайне долгое время, то итог обычно был не самым хорошим. Конечно, сам Кеноби знал о паре-тройке случаев, когда ситуация была неоднозначной, да и совет принимал решения, исходя из каждого конкретного инцидента, например, как это было с Тросией Чолим, Раником Салусаром или с тем же Киади Мунди. У всех этих джедаев были особые обстоятельства, хотя тому же Салусару совет вынес жесткий выговор, да и к полетам Цирианина домой относились с пониманием, но далеко не с одобрением. Тросия же, с которой он встретился более 10 лет назад, и вовсе покидала храм на долгое время, а после их встречи исчезла. К тем же, кто открыто нарушал правила джедаев и призывал нарушать их других, совет относился более строго. Тех же последователей Джинна Элтиса, требовавших пересмотра правил ордена, фактически изгнали из храма. В общем, каждый случай подобного требовал тщательного рассмотрения. Тут же можно добавить, что сам Оби-Ван во время обучения Энакина не так много времени уделял этой теме. Впрочем, ему не стоит оправдываться, это его упущение как учителя. Возможно, проведи он в свое время пару бесед, то в данной ситуации Скайуокер повел бы себя чуть иначе. Но не сложилось. Интересно, и как мне это сказать совету? А сказать нужно, это Энакину простительно, но я ведь магистр. Подумав еще некоторое время, Кеноби тяжело вздохнул и отправился в комнату связи. Через пару часов ему предстояло высадиться на планету вместе с клонами, и он не хотел откладывать это дело на потом. Сжимая клинки в обеих руках, я следил за ученицами, которые с тренировочными мечами подходили с разных сторон. Это была очередная утренняя тренировка, мы проводили их постоянно, во всяком случае, тогда, когда это было возможно. Нападают. Таллиси Битреска ускорилась, нанося размашистый удар, который я заблокировал основным мечом, а вторым мгновением позже отвел в сторону клинки Асаки. В скорости я ей уже проигрывал, но вот в силе, пока превосходил. Пожалуй, единственный ее недостаток – обратный хват позволяет проводить интересные неожиданные атаки, но против Шиичот жарко и иногда не так эффективен. Отражая атаки учениц, я медленно отступал вглубь тренировочного зала, но долго так продолжаться не могло. Требовалось закончить на выгодных условиях, и, улучив момент, я приступил к выполнению плана. Секунда, и все закончилось. Клинок Асаки уперся мне в грудь. «Победа, учитель!» – провозгласила Тагрута. «Поздравляю, Шпилька, у тебя протез ноги!» – меланхолично сообщила Бет. «Так что учитель победил!» Асака опустила взгляд на мой удлинившийся меч, касающийся ее сапога. «РРГХ!» – топнув ногой, Тагрута возмущенно посмотрела на Эстерхази. «Третий раз подряд. Ну вот почему, а, ты все еще отвлекаешься, Асака. Учитель использует это и специально подставляется под твой удар. И так уже не первый раз, между прочим». Тагрута удивленно посмотрела на меня. «Это правда? Ну вот, Бет, зачем ты раскрыла мой секрет?» Я со смехом пожал плечами. «Теперь придется придумывать что-то новое. Вы и так пользуетесь условиями схватки», — Эстерхази ответила мне улыбкой. «Любое ваше касание означает вашу победу. И такой финт вы провернули уже 5 раз подряд. Пора вам думать дальше, да и Асаке нужно учиться. Тут ты права, вы слишком умные и хитрые», — деланно отвернувшись, Асака фыркнула. «В следующий раз я на эту уловку не поддамся. В следующий раз ты сражаешься против нас с Бет, так что подумай над своей стратегией. Эй, это нечестно. Ага, ладно, на сегодня с фехтованием закончили. Помедитируйте, подумайте». «Да, учитель», девушки переглянулись, и Асака скорчила недовольную рожицу. «И Бет, и Асака становится сильнее, во всех смыслах. Бет и так была хорошо развита, а постоянные тренировки и занятия Тираскаси сделали ее еще сильнее. Да и Асака уже вытянулась, став не ребенком, но молодой девушкой. Ее гибкость и скорость вкупе с хищными инстинктами никуда не делись, и постепенно к ним добавляется сила. Как учитель, я не могу не гордиться ими. Они вдвоем уже на голову превосходят меня, но легкой победы я им не дам, есть у меня в запасе еще несколько трюков. Надо будет в храме к троллю наведаться, пару боев провести, чтобы размяться с разными противниками. Думаю, он будет рад учебному пособию, добровольно пришедшему в его загребущие руки. Посмеиваясь, я направился в свою каюту, чтобы связаться с женой. Это происходило не так часто, как хотелось бы, и даже несмотря на то, что мы скоро встретимся, я не упускал ни единой возможности. Приняв душ и переодевшись, я уселся за стол и активировал голопроектор. Через пару минут я увидел слегка сонную мордашку Ардин с взъерошенными волосами. «А ты миленько выглядишь». «Не разбудил? Иди ты», — смутилась женщина, поправляя волосы. Просто теперь весь распорядок дня полетел к Банте под хвост, и в этом виноват именно ты. Ну прости, как дела? Нормально, можешь не беспокоиться, все идет как и должно. На обследовании была, 3 дня назад, доктор говорит, что никаких отклонений или осложнений нет и не предвидится, но советует рожать в клинике, все же первые роды, да и сразу тройня. Не волнуйся, я все обеспечу. Да ты уже постарался, Ардин хмыкнула. Так что максимум, на что можешь рассчитывать, это поцелуй в щечку. Сам виноват, придется терпеть. Думаю, тебя есть кому утешить, если что. Ардин хитро посмотрела на меня. Извини уж, но я не собираюсь тебе изменять ни под каким предлогом. Я вскинул руки в отрицательном жесте и поспешил сменить тему. Ну, а в остальном как дела? Не волновалась? Разве что немного. В основном за тебя. Хотя у нас тут было тревожно несколько дней. Да и сейчас словно сумасшедший дом. На Карусанте 3 основные новости и темы для обсуждения. Ваша победа, прорыв с Файроста и пассия Палпатина. Это ты о чем? Да наш канцлер уже пару раз на публике появлялся со сногсшибательной молодой женщиной. В опере под ручку с ней был. Но никто не знает, кто она. Слухов и предположений, море и маленькая речка. А во, нифига себе, моему удивлению не было предела. Нет, я, конечно, знал, что Сидиус далеко не ханжа, но в открытую он вроде как в это время еще ни с кем не гулял, да и потом тоже. Что же изменилось и кто эта дамочка? И ее никто не знает? Очень интересно. Ты когда вернешься? Ну, прилетим мы через пару часов, почти к обеду. Там всякие дела армейские, так что увидимся хорошо, если к вечеру. А, погоди, еще в храм заглянуть нужно. Шакти просила о срочной встрече. Что случилось? Ахатт его знает? Я пожал плечами. Сам в догадках теряюсь. Если бы было что-то серьезное, то она точно бы сказала сразу. Ладно, просто возвращайся поскорее. Я всегда возвращаюсь, любимая. Закончив свою речь перед сенатом, Мейс Винду направил свою платформу к ее постоянному месту, размышляя над реакцией сенаторов и делегатов. И она ему совсем не нравилась. Казалось, что большую часть политиков захватила та массовая истерия критики ордена в Галаните, и они не хотят прислушиваться к доводам джедаев относительно ситуации, которые, по мнению Каруна, были вполне логичны и объяснимы. Да, были те, кто поддерживал позицию ордена, но таких было меньшинство. И ведь как не вовремя Йода улетел, зачем его вообще отпустили? Сейчас его слово, совет и поддержка были бы совсем не лишними. Очередной сенатор вылетел на своей платформе к центру здания и начал вещать о недопустимости различных инцидентов, связанных с джедаями. Какая двуличность. С одной стороны, он поддерживает орден как один из столпов республики, с другой, ненавязчиво советует, как нам поступать. Это немыслимо. Орден в таких вопросах должен быть независим. Контроль сената над орденом – это просто неприемлемо. Посмотрев на Палпатина, с печальным лицом слушающего речь сенатора, Мейс нахмурился. В беседе перед этим заседанием канцлер попытался успокоить его и пообещал поддержку ордена в это непростое время, но посетовал, что не сможет ничего сделать, если большинство сенаторов проголосует за резкие решения, разве что попытаться сгладить острые углы. Винду сдержанно поблагодарил его за эти слова, но магистр понимал, что ситуация очень серьезная. Почему именно сейчас? Являются ли данные события результатом интриг Ситха, который может иметь большое влияние на сенаторов, или же это просто результат непонимания действий ордена? И ведь даже если сейчас они ищут этого Ситха, орден просто не может начать массовые проверки. Особенно теперь, когда подобные действия только усугубят непростое положение. И как назло, Йоды нет, ни с кем посоветоваться. Да еще и Трасия внезапно прилетела. Почему она тогда исчезла и зачем вернулась? Жаль, нет времени поговорить с ней. И мало ему было этих проблем. Так перед самым заседанием с ним связался магистр Оби-Ван Кеноби и сообщил неприятные новости. Возмутительно. Падаван связалась с клоном и забеременела от него. Падаван. Ладно бы рыцарь, это еще куда ни шло, но Падаван. Возмутительно. Чем вообще занимался прошлый учитель этой Тёрмуркан? А еще Йода настаивал на ее кандидатуре Падавана для Скайуокера. Неужели он ошибся? Хорошо хоть то, что это пока не стало известно в Ордене, как будто мало им было подобных скандалов в прошлом. А уж если об этом пронюхают за пределами храма, на джедаев станут смотреть еще более косо. Нужно как можно быстрее доставить их в храм, чтобы те предстали перед советом. Подобное недопустимо, особенно сейчас. Но, Похоже, не все удастся удержать в стенах храма. Очередной сенатор начал свое выступление с обвинения ордена в халатности и высказался от лица родственников техника, работавшего в храме, о затягивании расследования взрыва и потребовал найти и наказать виновных. Тем более, что, по его источникам, джедаям известен этот самый преступник, виновный в гибели этого техника и многих других разумных, работавших в храме, офицеров и клонов Великой Армии Республики. В качестве примера должного отношения он привел недавние события, когда офицер, отказавшийся исполнить приказ и активировать планетарный щит, был немедленно арестован, и уже завтра он и должен был предстать перед военным трибуналом. При этом из уст сенатора данный эпизод звучал как очередное обвинение ордена, ведь джедаи встали во главе Великой Армии Республики, и значит, должны нести ответственность за действия солдат и офицеров, находящихся под их командованием. Похоже, придется принимать решения, непростые решения, но принять их нужно, иначе ситуация может выйти из-под контроля. Наконец-то, сев в спидер, Асока облегченно выдохнула. 5 часов, действительно, они вернулись на Корусант 5 часов назад, но только сейчас освободились и смогли отправиться в храм. Все это время они были заняты настоящей рутиной, точнее, был занят учитель. Отправить корабли на стоянку к спутнику, поврежденные, на ремонт, разместить клонов и других солдат в казармах, обеспечить транспортировку раненых в госпитале. Хорошо, хоть их было не так много. Имея собственный флот снабжения, в том числе госпитальные суда, они могли оперативно отправлять пострадавших на лечение. Вспомнив возвращение из Джабима, когда одобряющий представлял собой сборище раненых, Асока поежилась. «Это важные дела, Асока», — Бет укоризненно посмотрела на нее. «Я предлагал вам лететь в храм самим. Я бы справился», — сказал Викт. «Ну уж нет», — Тагрута усмехнулась. «И потом выслушивать от вас лекции на тему, мне и прошлого раза хватило. Да и понимаю я, что все это нужно и важно. Просто долго. Бюрократия во всей красе, бессмысленно и беспощадно», — учитель улыбнулся. «А уж военная бюрократия. Зато мы можем с чистой совестью отдохнуть», — Эстерхази пожала плечами. «Мы сделали все, что должны были сделать». Смотря на пролетающие мимо пейзажи Корусанта, Асока спросила: «Как думаете, что от вас хочет магистр Ти?» Учитель возвел глаза кверху. «Даже гадать не хочу. Возможно, все, что угодно. Зная вас, могу предположить, что вас попросит опять за кем-то присмотреть». «Не-не-не», — Викт замахал руками. «Пусть даже и не просит, это будет слишком». «Да», — Асока закивала головой. «Три падавана будет перебором, мы категорически против. Надеюсь, мы быстро узнаем, кто там с вами встретиться хочет и что нужно магистру», — ответила Бет. «Я хочу увидеться с детьми, да и Борис поблагодарить нужно. Она нам здорово помогла, присматривая за ними. Кстати, учитель, что мы будем делать дальше?» «Бросить их мы не можем, а орден не будет их обучать», — ответила Асока. «Я же права, учитель». «Да, ты права, мы несем ответственность за них, но пока я не знаю, как сделать все правильно. Можно, конечно, попытаться найти их родителей, но пророки, в отличие от джедаев, не утруждали себя подобными записями, так что это дохлый номер. Да и по закону они вроде даже не имеют республиканского гражданства. Но я думаю, что мы сможем найти выход из ситуации. Нужно лишь время, а оно, слава силе, у нас есть». Тем временем спидер подлетел к храму и направился к одному из ангаров, где через минуту и приземлился. Выйдя первой, Асока увидела магистра Шаакти, которая стояла у входа, явно ожидая их. Дождавшись учителя и Бет, она направилась прямо к ней. «Здравствуйте, магистр Шаакти». «Здравствуй, Асока». «Здравствуй, Бет». «С возвращением, лорд Викт». «Магистр Ти», — учитель поклонился. «Ну, я прилетел, как вы и просили. Что за срочное дело?» «Идемте». Шаакти направилась к выходу из ангара. Переглянувшись с остальными, Асока поспешила за ней. «Мне показалось, или магистр как-то странно на учителя смотрела?» «Да нет, показалось. Вам знакомо имя Трасиачолим, Микари?» «Как вы сказали, Трасиачолим?» Было видно, что учитель крепко задумался. «Звучит знакомо, но кто это, вспомнить не могу. Возможно, я слышал это имя очень давно». «Вот как?» — Шаакти кивнула. «Это мастер ордена джедаев. Именно она хотела с вами встретиться». «Да, и по какому поводу?» «Скоро узнаете». Заинтригованная, Асока переглянулась с Бет. Та тоже была в недоумении насчет этой Лим, и это означало, что она, как и Асока, никогда не слышала об этом мастере джедая. Пройдя пару коридоров, Шакти шагнула к одной из дверей, открыла ее и вошла в помещение. Асока вместе с остальными последовала за ней. Войдя в комнату, маленький учебный класс, она увидела там трех юнлингов. Стоп, а вот она не юнлинг. Действительно, на скамье сидела взрослая женщина, впрочем, очень маленького роста, с серебристыми волосами. А вот двое других, точно юнлинги. Один паренек совсем маленький, лет 5, сидел на полу и пытался медитировать, а в центре комнаты, с учебным мечом и шлемом стояла девочка, которая, по-видимому, тренировала предвидение, судя по противному тренировочному дроиду-шарику, висящему в воздухе. «Мастер Чолим, я привела его», — сообщила Шакти. «Спасибо, магистр». «Так это и есть мастер Трасия Чолим?» Тут камлинг магистра коротко пиликнул. Достав его и посмотрев на экран, женщина нахмурилась. «Как не вовремя. Я бы очень хотела присутствовать при этом разговоре, но сейчас начнется заседание совета. Прошу меня простить. Спасибо за помощь, магистр Ти», — ответила Трасия. Как только магистр покинула комнату, мастер встала и подошла к учителю, рассматривая его пристальным взглядом. Учитывая разницу в росте, даже Асока была на голову с лишним выше, не говоря уже о учителе с бед, выглядело это комично. Паренек продолжал медитировать, а вот девочка приподняла шлем и тоже с интересом смотрела на них. «Так, стоп!» Подойдя ближе, Асока наклонилась к ней, рассматривая лицо. «Привет, я Изуми», — пискнула девочка. «Не-не-не, этого не может быть». Посмотрев на учителя, снова на девочку, на учителя, Асока выпрямилась и, подойдя к Викту, ткнула в него пальцем. «Учитель, вы ничего не хотите нам рассказать? Ты вообще о чем?» — изумленно спросил я, глядя на возмущенную Асоку. Занятый мыслями по поводу этой Чолим, я был выбит из колеи поведением Асоки. Меж тем Трасия расхохоталась. «Ты же Асока, если я правильно поняла магистра Ти, извини, но ты немножко ошиблась. Это его родная сестра. Хотя то, что ты подумала, довольно забавно. Кто сестра? Я полностью потерял нить здравого смысла. Вы вообще о чем толкуете? Как сестра?» Удивленно переспросила Асока. «То есть я понимаю как, но откуда?» «Сестра?» Бет повернулась к девочке в шлеме. «Ты Изуми?» «Да, я Таллисибит. Можешь снять шлем?» «Да, похоже. Привет, Таллисибит. Я Изуми Викт». «Викт, Изуми Викт, она что, реально моя сестра?» Хрена себе поворот. Присмотревшись к девочке, я убедился, что похожие черты лица я где-то видел. Обычно, в зеркале по утрам, с поправкой на некоторые различия, естественно. Только вот волосы совсем другие. Волосы. Они были похожи на волосы этой самой Траси. «А они похожи?» — повторила Бет. «Да, они оба пошли в отца», — ответила женщина, продолжая улыбаться. «Особенно ростом. Вы знаете родителей учителя?» — оживилась Асока. «Так, притормозите маленько», — взмолился я. «Мастер, объясните, пожалуйста, какого хатта здесь проходит?» «Здравствуй, Мика», — женщина снова улыбнулась. «Ты меня точно не помнишь, и вряд ли знаешь. Именно я привезла тебя в храм, и я твоя мать». «Что? Я говорю, что я твоя мать», — повторила Трасия. «Да ладно», — воскликнула Асока. «Как? Вы же джедай, то есть, как? О, теперь многое понятно», — с отрешенным видом сообщила Бет, глядя в пространство. «Так, стоп». Подобрав челюсти, собрав мысли в кучку, я внимательно посмотрел на Чолим, понимая, что таким она точно шутить не будет. «Опять же сестра, вы моя мать?» «Именно так, хрена себе поворот номер два, ультимейт, леди и джентльмены, руку мне уже отрубили, теперь вот Люк, я твой отец подъехала, может, мне это просто снится?» «Да нет, похоже, взаправду, твою налево, и как это вообще произошло, и зачем вы хотели со мной встретиться?» «Я так полагаю, не ради возможности сообщить мне эти новости?» «Ты прав, Мика. Я хотела с тобой поговорить о серьезных вещах. Мне нужна твоя помощь в моем деле. Я хочу, чтобы ты оставил орден и отправился со мной. Это важно для будущего». «В каком деле?» Я жестом пресек вскинувшихся учениц. «Присядем, и я все расскажу». «Хорошо». Сев, я приготовился слушать. Я никогда не была примерным джедаем, и между правилами и силой выбирала последнее. Впрочем, я понимала, что не смогу изменить орден, но решила, что смогу что-то сделать сама. Я давно ощущаю угрозу для галактики и ордена джедаев. К сожалению, совет не захотел прислушаться к моим доводам, но и мешать они мне не стали. Я часто и надолго покидала храм, скитаясь по галактике, пытаясь найти ответы. Между делом я искала подходящих партнеров, иногда выходила замуж. Так на свет появлялись мои дети, в большинстве случаев, одаренные. Я привозила их в храм и отдавала на обучение. Других я находила сама, иногда брала в ученики. У меня иногда было по два, а то и три падавана. То же самое произошло и с тобой, Мика. Ты родился, и я отвезла тебя в храм. Я считала, что джедаев должно быть как можно больше перед лицом надвигающейся угрозы. Но десятилетия назад я поняла, что угроза только растет, а орден не сможет ей сопротивляться. Но джедаи должны существовать, они нужны галактике, поэтому я продолжила свое дело, но теперь самостоятельно. Я нашла неплохое место вдали от цивилизованных миров, где джедаи смогут пережить все потрясения, что грядут, и смогут вернуться, когда это будет необходимо. У меня есть несколько единомышленников, которых я нашла за эти 10 лет, и все идет довольно неплохо. Но совсем недавно, медитируя, я поняла, что мне нужна твоя помощь. Сила говорит, что именно мой сын поможет сохранить джедаев. Поэтому я и прошу тебя отправиться со мной, чтобы помочь нам и принять мое дело позднее. Кроме этого, если твои ученицы согласятся, то ты можешь взять их с собой. Думаю, ты справишься с их обучением и за стенами храма. Тебе же я хотела поручить и воспитание сестры. Так что, Мика, идем с Аймен. Отказываюсь, оборвал я ее. Но я еще не договорила. Я понял суть. Этого достаточно. И мой ответ – нет. Кажется, я где-то читал ее имя. Точно, в одной из книг. Вспомнил. Она еще Верджер воспитывала. Но судя по тому, что она позднее не появлялась, то ее могла постигнуть неудача. С другой стороны, сколько она собиралась ждать? Ведь известная мне история далекой-далекой закончилась где-то спустя 150 лет после того, как Люку Ивина звездочку у контрапупил. А ведь история явно продолжалась. Думаю, тебе нужно время. Если вы думаете, что я обижен на вас, то вы глубоко ошибаетесь. Мама, я не хочу и не буду осуждать вас за ваши действия и поступки. У вас были свои мотивы, и вы выбрали свой путь. Но я тоже выбрал свой путь, и буду следовать ему. Мика, если бы я могла объяснить, ты должен полететь со мной и узнать про угрозу. Не утруждайте себя, я о ней знаю. Тысячелетие мира подошло к концу. Галактику ждут великие потрясения, каких еще не было. Я это знаю, но я еще не потерял надежду на орден. Я думаю, что у него есть шанс, если он изменится. Точнее, он должен измениться, или его судьба будет печальной. И я знаю, что джедаи нужны. Поэтому я иду своим путем. Ты думаешь, что сможешь изменить мир, Мика? Я думаю, что пассивное ничего не делание ситуации не поможет, и вы можете ошибаться. Что касается мира, я думаю, что смогу. Ты похож на своего отца. Он такой же упертый категоричный максималист. Я такой, какой я есть. Пожав плечами, я усмехнулся. Возможно, мой выбор не идеален, но это мой выбор, и я буду следовать ему до конца. Вижу, мне тебя не переубедить. Трассия печально вздохнула. Но ты уверен, что сможешь со всем справиться? Иначе бы я не поступал так, как поступаю. Пока выходит, а что будет дальше, покажет время. Похоже, ты стал настоящим джедаем, произнесла моя мать. Жаль только, что таким обычным, иначе бы ты понял меня. Возможно, мне стоило не возвращаться в храм уже тогда. Вот уж кто-кто, а наш учитель, необычный джедай, возразила Эстерхази. Это точно, поддержала ее Асака, после чего с хитринкой посмотрела на меня и быстро произнесла. Вы ведь никому не скажете, вы скоро станете бабушкой. Наступило время Троси удивляться. Аниме глаза активированы. Асака, я возмущенно посмотрел на довольную Тагруту. Мика, у тебя будут дети? Кхм, беру свои слова обратно. Но подожди, неужели одна из твоих падаванов? Асака расхохоталась. Теперь вы сделали неправильные выводы, мастер Лим. Наш учитель женат на другой женщине. Мы свой шанс упустили. Еще и женат, именно так. И кто она, если не секрет? Скажем так, она чувствительна к силе, но она не джедай, нехотя пояснил я, буравя взглядом картинно потупившуюся Асаку. Вот же шпилька. Вот как, Трассия была в растерянности. На несколько минут в комнате наступило молчание. Прервала его Трассия, встав со своего места. Что ж, вижу, ты выбрал свой путь. Меня это огорчает, но я не буду тебе мешать. Вытащив из кармана камлинг, она протянула его мне. Если что-то случится, или ты передумаешь, свяжись с этим контактом. Он поможет тебе найти меня. Хорошо, взяв прибор, я спросил, может, вам нужна какая-нибудь помощь, деньги, например? Спасибо, у нас есть все необходимое, я настаиваю, не вам, а моей сестре, я потянулся к наручному датападу. У вас есть счет, или вам наличностью, можно на счет? Чолим в свою очередь вытащила из кармана старенький датапад. Но ты уверен, может, тебе самому деньги понадобятся? Промолчав, я начал тыкать по экрану. Получив данные, я перевел на указанный счет 100 миллионов кредитов. Это не было проблемой, я уже начал получать проценты от производства CITOC как владелец HRCL Engineering. Увидев сообщение, Трасия растерялась. Это довольно много. Вижу, ты серьезно относишься к делу. Спасибо, Мика. Ни за что. Пусть эти деньги помогут вам в трудную минуту. Хлопнув в ладоши, Трасия произнесла. «Дети, собирайтесь, мы улетаем, а братик с нами не полетит?» – спросила Изуми. «У братика важные дела, но думаю, вы еще увидитесь». «Хорошо», – подойдя ко мне, девочка помахала рукой. «Пока, братик, до встречи, ой, и да пребудет с тобой сила, и тебе удачи, Изуми Викт», – пробормотал я. Трасия направилась к выходу, сестренка и мальчик. «Если он тоже от мамы, то он единоутробный брат?» «Через минуту мы остались одни в комнате». «Это было неожиданно», – произнесла Асака. «Не то слово, Асака, не то слово». «Учитель, а о чем вы говорили?» – спросила Бет. «Вы, кажется, нам ни о чем таком не говорили». Посмотрев на учениц, я на мгновение заколебался, но затем, решив для себя, ответил. «Это серьезный и неминутный разговор. Не думал я начинать его так рано, но, похоже, время пришло. Сегодня уже поздно». Да и вы хотели идти к Борис с детьми. Вот что, завтра соберемся вместе с Ардин и поговорим. Хорошо, учитель, до завтра. Пошли, Асака, Бет поторопила подругу. Да иду я, иду. Смотря им вслед, я понимал, что завтра все может измениться. Но пора рассказать им с Ардин правду. Больше тянуть время я просто не могу. А ведь хотел подождать до родов жены. Но, видимо, судьба распоряжается иначе. Шакти посмотрела на остальных магистров, так или иначе присутствующих на заседании совета, и огорченно опустила голову. Похоже, никто не хочет к ней прислушаться. «Магистр Луминара, вы уверены в своем решении?» «Да», — ответила Мириаланка. «Мы и так слишком долго тянули с решением этой проблемы. Борис должна принять наказание за содеянное. Хотя часть вины лежит и на мне, как на ее учителе», встав, Ундули направилась к выходу. «Я сама сообщу ей решение совета». «Стражи сопроводят вас и отправят ее в камеру», — добавил Мейс Винду. «А что насчет этой Термуркан?» — спросила голограмма Киади Мунди. «Как только Скайуэкер завершит операцию на Андероне, мы отправим его на Мандалор, чтобы тот нашел и доставил своего падавана вместе с клоном. Она нарушила правила Ордена, а клон еще и дезертировал, если рассматривать ситуацию с военной точки зрения. Это тоже из ряда вон выходящий случай». Шакти начала понимать, что зря позволила Йоди покинуть храм в это непростое время. Она понимала реакцию совета на эти известия, но сила настойчиво говорила ей, что скоро произойдет что-то такое, о чем она будет жалеть, что многое изменит. Но она не понимала, в чем дело, и все больше беспокоилась. Завершив беседу с очередным сенатором и проводив того к дверям кабинета, Палпатин удовлетворенно кивнул головой, после чего направился в свой малый кабинет. «Отлично, просто отлично». «Превосходно! Следующее большое заседание Сената должно пройти как по нотам. Джедаям будут высказаны претензии, и начнется голосование о передаче командования Сенату, то есть канцлеру республики. Останется только убедить джедаев, что это решение будет только им на пользу, ведь тогда подобных ситуаций более не произойдет. Естественно, следует заверить их, что данные меры не имеют под собой цели контролировать дела Ордена, а только военный аспект». Да намекнуть, что война – дело непредсказуемое, и при следующих подобных неудачах более никто не сможет обвинять Орден. Более того, это позволит предъявить претензии уже тем, кто критиковал джедаев. Да, все должно пройти как по нотам. Войдя в кабинет, Сидиус активировал несколько приборов, обеспечивающих конфиденциальность, после чего направился к шкафу, из которого извлек дорогой плащ, в который и облачился. Предстояло побеседовать с теми, кто знал его под другими именами. Все идет просто отлично. А значит, нужно приступать к следующей фазе. Орден должен узнать о шалостях своего лорда Викта. Именно сейчас идеальный момент, особенно в свете того, что многомудрый Йода куда-то пропал. Интересно, что задумал этот мелкий зеленый гранд-магистр. Впрочем, это не важно. Для него это просто еще один удачный момент. Да и намекнуть кое-кому из сенаторов об отсутствии главнокомандующего будет совсем не лишним. Это добавит несколько десятков голосов в нужное время. Что касается Викта, зная его, конфликт с орденом неизбежен. Да и он сам должен понимать, что рано или поздно ему придется покинуть орден. Лучшие возможности для него может не представиться. Да и не зря же он женился. В конце концов, Викт себе на уме, и явно что-то задумал. Но все должно идти по его плану, и события следует контролировать. После этого в Галаните появится сообщение об уходе лорда Викта из ордена, поданные в нужном ключе. Затем он вызовет его к себе. Как он там говорил, вот время и настало, послужить империи. Впрочем, стоит как следует продумать беседу, дать пару намеков на расположение. Викт не должен догадаться о финале своей роли до самого конца. Но и полностью лгать не стоит. Иногда правда действует куда лучше самой откровенной лжи. Тем более, что он и в самом деле собирается кое-что поменять. Увидев мигающий индикатор вызова, Палпатин накинул на голову капюшон, скрывая свое лицо, после чего сел в кресло. Включив голопроектор, Сидиус увидел появившуюся голограмму джедая-стража храма в традиционной маске. Тот несколько секунд смотрел на него, а затем встал на одно колено. «Приветствую вас, владыка, и я приветствую вас, уважаемый Симон Сион. Спешу сообщить, совет отдал распоряжение об аресте Борисовфи. Мои коллеги уже сопроводили ее в камеру. Было много свидетелей этого события. Я так понимаю, это та виновница взрыва в храме? Вы правы, владыка. Уважаемый магистр Винду решил бросить толпе косточку, как это по-джедайски. Согласен, я давно разочарован их действиями, и это лишь очередное подтверждение их некомпетентности. Было что-то еще? Да, совет обсуждает какое-то происшествие с одним из падаванов. Все магистры сильно возмущены. Вот как, Сидиус улыбнулся. Это очень даже кстати. Уважаемый Симон, вы можете передать, аккуратно передать, ту информацию, что я передал вам на днях. Сделаю все как нужно, владыка. Я рассчитываю на вас, друг мой. Отключив систему связи, Палпатин скинул капюшон и рассмеялся. Все идет просто прекрасно. Совет джедаев не в духе, очень вовремя. Теперь сомневаться в исходе просто кощунственно. Кстати, помнится, эта Афи имела какое-то отношение к Викту. Возможно, стоит пересмотреть старые отчеты. Но если все так, как я помню, то это станет лишь еще одним камешком в той груди, что отколет Викта от ордена. Покинув храм, я направился в сторону нашей квартиры. Едва достигнув ее, я рванул внутрь и бережно обнял жену. Та в ответ закрыла мои губы своими, и мы надолго выпали из реальности. Через час, вдоволь наобнимавшись и нацеловавшись, мы устроились на диване. Ардин, положив свою голову мне на плечо, слушала мой рассказ о случившемся в храме. «Твоя мать, сестра, ничего себе!» «Да, я тоже удивился. Знаешь, хорошо, что она улетела. Не очень хочется с ней встречаться. Боязнь родственников – это что-то новенькое». Рассмеялся я. «Да ну тебя!» Стукнув меня по носу, Ардин нахмурилась. «А как ты вообще к этому отнесся?» «Даже не знаю. Просто плыл по течению разговора, и как-то все само образовалось. Тут думать надо, а на это не было времени. Ну, я поддержу тебя в любом случае». «В любом, говоришь, очень на это надеюсь. Ардин, любимая, я хотел бы кое о чем поговорить. О будущем. Завтра. Надеюсь, речь не о том, что тебя соблазнила Асака или Бет». Жена рассмеялась. Села на тему и никак не слазит с нее. А ведь ни намека на такое не давал. Истребление ордена джедаев. Первая галактическая империя. Восстание за восстановление республики. Новая надежда. Первая смерть императора ситхов. Галактическая гражданская война. Для начала, серьезные темы для тебя. Ардин медленно повернулась ко мне. Ты сейчас не шутишь, я абсолютно серьезен. Но Асака и Бет должны присутствовать. Я хочу довериться вам, самым моим близким разумным из всех, кто есть в этой сраной галактике. Внезапно я услышал звук подлетающей канонерки. Дверь на посадочную площадку осталась открытой. «Учитель, у нас проблемы. Нужна ваша помощь. Что случилось? Сейчас. Что там? Пока не знаю». Встав, я увидел, как из канонерки выходит Асака и Бет в сопровождении детей. Выгрузившись, Асака показала клону-пилоту большой палец. Тот отсалютовал и поднял машину в воздух. «Учитель». Ворвавшаяся Бет выглядела растерянной. «Что случилось? Почему дети здесь?» Она испугалась, сообщила грустная Асака. «За них? Что случилось?» С нажимом спросил я. «Борисовфи арестовали». «Что? За что?» «Мы пришли к Борис. Та была с детьми. Те соскучились по Бет, и она осталась с ними. А я пошла проводить Борис. Мы ее поблагодарили за помощь. Она хорошо справлялась, многим из них стало лучше», Тагрута указала на группу детишек, нерешительно столпившихся у входа. «Но не успели мы отойти далеко, как подошла магистр Ундули вместе со стражами храма. Ее арестовали по обвинению во взрыве и массовом убийстве. Учитель, что случилось? Почему арестовали Борис? Странно. Мне казалось, орден решил замять это дело. Дядя Микари, меня дернули за одежду. Опустив взгляд, я увидел Тви, самую старшую из детей, которая вопросительно смотрела на меня. Тетя Борис больше не будет с нами играть? Вот блин. И что мне ей ответить? И другие смотрят. Учитель, надо что-то делать. Асака от возмущения только что на месте не подпрыгивала. Ее ведь будут судить. И не орден, а военный трибунал. Кто знает, что они решат с ней сделать. Учитель, помогите. Бет с надеждой посмотрела на меня. Вот хат, странная ситуация. Но, я просто не могу остаться в стороне. Хорошо, извини, Ардин, мы срочно летим в храм. Спасибо, учитель. Вы ведь просите меня о помощи. Как я могу вам отказать? Сняв с вешалки плащ, я направился к Спидеру. Что-то странное произошло сегодня. И, как мне кажется, это еще не конец. И, часть 10, глава 106. Я не боюсь, я не должен бояться, ибо страх убивает разум. Страх есть малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Я встречу свой страх и приму его. Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня. И когда он пройдет через меня, я обращу свой внутренний взор на его пути. Там, где был страх, не останется ничего, останусь лишь я. Я сам — летание против страха. Дюна Фрэнка Герберта. Сев в аэроспидеры, дождавшись, пока Асака и Таллисибит займут места на заднем сиденье, я поднял транспорт в воздух и, встроившись в поток, направился к храму джедаев. «Учитель», — произнесла Асака, — «ну почему совет решил так поступить с Борис? Я не понимаю, это неправильно», — поддержала ее Бет. «Я не могу понять причин, по которым можно поступать так. Я тоже не понимаю», — ответил я, размышляя над ситуацией. «Действительно, это событие выбило меня из колеи. Да, Борисовфи совершила ужасный поступок, но я понимал, что с ней случилось и почему это произошло. Это понимали и мои падаваны. Пожалуй, мы до конца не сможем ее простить, но мы ее понимаем. Сама Борис все осознает и раскаивается в содеянном. И я думал, что совет, что Йода тоже это понимают. Я думал, что именно поэтому дело о взрыве было отправлено в долгий ящик, чтобы разобраться с ним позднее. Конечно, для Борис в любом случае были бы последствия, но я предполагал, что все окончится, так скажем, высылкой в корпус обслуживания с запретом покидать храм, или же, учитывая ее способности, высылкой в медицинский корпус храма, чтобы Мириаланка искупила грехи делами. И ладно бы еще орден провел собственный, так сказать, закрытый суд, так нет, Борис отдают в руки республиканского правосудия, которое не отличается гуманизмом. И в свете текущей ситуации трибунал может вынести очень жесткие решения. Решения, к которым орден может оказаться не готов. Мир раскидывал мне информацию, пока мы разбирались с делами, что офицер, отказавшийся выполнить приказ о поднятии планетарного щита Корусанта, может быть осужден не просто на пожизненное заключение в самой жуткой дыре, что есть у республики. Его может ждать каторга или вовсе казнь. Да, как я с удивлением узнал, теперь в республике есть и такая форма наказания, впрочем, только для военных преступников. Для гражданских, даже для пиратов, меры наказания не такие суровые. Но Борис была рыцарем, а значит, генералом Великой Армии Республики, что автоматически подводит ее к более жесткому варианту наказания. Задумался ли об этом орден? Мне очень хотелось бы это знать. Да и в общем, почему совет решил, так скажем, бросить ее на растерзание общественности? Неужели другого выхода не было, и куда вообще Йода смотрит? Впрочем, из того, что я помню, с Асакой поступили аналогичным образом, изгнав из ордена и отдав под суд. Совет поверил, что она преступница, несмотря на то, что ее подставили, несмотря на ее слова, что она невиновна, ей не поверили, и несмотря на то, что правда всплыла, отнюдь не благодаря ордену, но благодаря Инокину, Асака не смогла принять извинения совета, выставившего происшествие как испытание ее качеств как джедая. Она не вернулась в орден и покинула его. Борис же была осуждена и понесла наказание. Я всегда считал, что это один из многих спорных моментов, связанных с орденом, и надеялся, что подобного не может произойти. Но похоже, что все не так просто. И похоже, мне впервые придется открыто обозначить свою позицию, которая не очень согласуется с позицией ордена. До этого времени я лишь наблюдал, изредка забрасывая пробные камешки, но время сказать то, что я думаю. Так, Асака, Бет, разговор предстоит серьезный. Я понимаю вас, но прошу воздержаться от высказываний. Надеюсь, мне удастся что-то сделать, но... Хорошо, учитель, ответила Бет. Да, учитель, я постараюсь, Асака фыркнула. Но обещать ничего не могу. Таким образом, мы прорвались к Ариаду и установили надежный путь снабжения. Блокада планеты окончена, но положение крайне тяжелое. Мы потеряли много кораблей и клонов. Еще больше кораблей требуют ремонта, а раненые – лечения. Мы контролируем орбиту Солласта, но бои на планете продолжаются. Таким образом, наше наступление выдохлось. Дальнейшие атаки почти обречены на провал. С этим соглашается даже Мофф Таркин. Требуется время на пополнение и отдых. Голограмма Киадимунди закончила доклад, и Мейс хмуро кивнул магистру. «У нас тоже не все гладко», — сообщила голограмма Адигалли. «Мы взяли Дракенвилл и продвинулись до Большого Поквипора. Сейчас мы добиваем остатки гарнизона дроидов на планете. Но, как и у магистра Мунди, у нас тяжелая ситуация. Слава силе, потерь не так много, но поврежденные корабли требуют ремонта. Для атаки на Монгазу нам необходимо серьезно подготовиться. Эта планета хорошо защищена и укреплена. Сколько времени это займет? Не меньше 3 недель, ответила Талатианка. Хорошо, я отдам соответствующие распоряжения, ответил Винду. Теперь можно обсудить и другие вопросы. Осмотревшись, Мейз вздохнул. Сейчас совет редко собирался полным составом, да и то большая часть магистров была в виде голограмм. Так было с Киадимунди, Адигаллией, Стассалли и Уолдином Бриджером. Оби-Ван отсутствовал, занятый битвой на планете. Вместе с ним в зале находились Шаакти, Луминара Ундули и Иван Пиил. Буквально только что к ним присоединились вернувшиеся в храм Крулманткай и Сейситин. И только кресло Йоды пустовало. «Как продвигаются ваши дела, магистры?» — спросил Каруну Алли и Бриджера. Голограммы переглянулись и слово взяла Талатианка. «Мы проверили информацию о пророках темной стороны, полученную от мастера Викта. Все подтвердилось. Они действительно были последователями темной стороны, их история насчитывала 100 лет деятельности. В какой-то момент они начали сотрудничать с Дартом Сидиусом. Уровень этого сотрудничества нам неизвестен, подробных записей они не вели, но можно предположить, что их поддержка была значимой. Большая удача, что их удалось раскрыть и уничтожить. Это явно большой удар по деятельности ситхов. Кроме этого, мы подтвердили факт их вмешательства в наш архив, в частности, картографический сегмент. Около 10-15 лет назад в карты были внесены изменения, и из реестра были удалены 36 миров. Одним из таких миров была Камина, другим – Драмуунткас. Еще 2 планеты, на которых находились филиалы пророков, также были стерты с карт. Таким образом, нами утеряны знания о еще 32 планетах. Можно ли восстановить данные? Это может быть очень важно, спросил Мунди. Сожалею, но это проблематично, ответил Бриджер. Ведь именно орден являлся эталоном для республики в этом вопросе, и каждый год республиканская звездная база обновлялась в соответствии с нашей. Резервных копий давно уже нет. Возможно, удастся что-то найти в частных компаниях или у сторонних исследователей, но это займет время, да и потребует некоторых денежных трат. Мы обсудим этот вопрос, ответил Винду. Продолжайте ваши поиски. Это сейчас первоочередная задача для ордена – найти Дарта Сидиуса. Внезапно Датапот, лежащий на подлокотнике Мейса, призывно пискнул. Взяв его в руки, Карун увидел пометку срочности. Открыв сообщение, он погрузился в чтение, и по мере того, как текст пролетал перед глазами, он все больше хмурился. Это немыслимо. Что случилось, Мейс? – спросила Луминара, сидящая рядом с ним. Винду поднял взгляд от Датапода и посмотрел на магистров, обеспокоенно смотревших на него. Остановив взгляд на Шаакти, Мейс не выдержал. «Вы все время потакали ему, и вот во что это вылилось». «Да что случилось?» – удивленно спросил Ткай. «Мастер-джедай Микари Викт нарушил правила ордена. Нарушил грубо и нагло. Он женился на какой-то женщине. Завел семью. Вы уверены?» – переспросила Стассалли. Мейс молча переслал магистрам сообщение, полученные службой безопасности ордена. На несколько минут зал совета накрыла тишина. «Этому можно доверять?» – спросил Сейситин. «Более чем. Источник надежный и проверенный». «Кхаэм», – Луминара покачала головой. «Что-то часто стало происходить подобное. Нужно во всем разобраться», – неуверенно начала Шаакти. Но Винду оборвал ее. «Разобраться? Разобраться мы должны, как и вынести соответствующее наказание. Это еще более вопиющее нарушение, чем с падаваном Скайуокера. Я всегда считал, что рано было ему давать звание мастера. Никакие заслуги на этой войне его не оправдывают. Более того, он должен понимать, что он известен в Ордене, и какой пример он подает другим своими действиями, и какой пример он дает своим падаванам. Падаванам. Еще одно нарушение правил Ордена. Вы, уважаемая Шаакти, вместе с гранд-магистром Йодой долго закрывали на это глаза, но теперь настало время посмотреть на это со всей строгостью. Он пренебрегает многим, свободно трактует кодекс, поступает, как ему вздумается. Он недостоин быть джедаем. Согласен, ответил Каумандкай. Это нарушение правил. Его нужно наказать. Возможно, стоит передать его падаванов другим наставникам. У них сформировались узы силы, возразила Шаакти. Тем более, ответила Ундули, они слишком привязались друг к другу. У джедая не должно быть привязанности, не должно быть потакания своим эмоциям, тем более таким низменным. Магистры, не стоит так спешить, сказала Адигаллия. Нужно думать и о другом. Сейчас на орден обрушился шквал критики, а Викт один из известнейших генералов. Прежде всего он джедай, возразил Мунди. Долг джедая перед орденом выше, чем что-либо другое. Как раз наоборот, учитывая личность Викта, нужно предотвратить это, иначе все может стать еще хуже. Даже если у него и были мотивы так поступить, это его не оправдывает. Не думаю, что мы можем решать такие вопросы без Йоды, с сомнением высказался Пиэлл. Здесь Йода или нет, но мы должны принять решение, основываясь на правилах и кодексе. И то и другое было нарушено. Камлинг Шаакти пискнул, активировав его. Она увидела голограмму одного из джедаев-стражей. «Магистр Шаакти, мастер Викт запрашивает срочную встречу с советом. Викт здесь, что ему понадобилось?» – спросил Винду. «Впрочем, его все равно нужно было вызвать сюда. Пригласите его». Узнав о происшествии, Шаакти поняла, что ее мысли окончательно утратили упорядоченность. «Викт женился? Как такое могло произойти?» «Нет, я слышала разные слухи, но это ведь слухи. Почему он пошел на такое? Почему нарушил правила? Этому должно быть объяснение. Возможно, это та самая женщина, что ухаживала за ним после взрыва в храме. Кажется, Вакарана что-то такое намекала во время разговора, но тогда я не придала этому большого значения. И все же, почему, и почему это всплыло именно сейчас? Тем более тогда, когда здесь нет Йоды, а Мейс из-за всего происходящего словно сам не свой, да и его отношение к Викту. Я должна не допустить ничего непоправимого. Что именно могло случиться, Шаакти не знала, но сила говорила ей, что что-то произойдет, что-то, о чем они будут жалеть.